Глава 14. Шел 1914 год. Я находился в действующей армии на одном из фронтов Первой мировой войны. Я был не только богатым, но к тому времени уже успел выпустить две своих книги, монографии по океанологии. И мог бы не служить, но знаете ли, патриотизм... Жанет может подтвердить. Да, Арман. Сколько я пережила за все это время... На ее глазах показались слезы. «Ну, родная, успокойся. Все это уже далеко позади». И он с теплотой посмотрел на жену. Жанет вытерла платочком слезы и улыбнулась. «Так вот», — продолжал Вильбоа, «наша часть воевала на побережье Ла-Манша. Поскольку кроме знаний по океанологии я имел и инженерное образование, меня вскоре прикомандировали к военно-морской базе подводных лодок. Помощь, оказанная мной, впоследствии была высоко оценена, но награду я не смог получить вовремя, так как однажды попал под сильный артиллерийский обстрел и был тяжело ранен в голову. Мое состояние расценивалось врачами как безнадежное, но, к счастью, в этот госпиталь приехал доктор Сальватор». Ихтиандр внимательно посмотрел на Вильбоа. «Да-да, молодой человек, это было именно счастье для меня. Я знал доктора еще до войны, по одному из международных конгрессов ученых, на котором он сделал блестящий доклад по освоению мирового океана человеком. Но этот доклад был расценен как фантастика. В течение недели мы были вместе и очень подружились. Именно тогда он и сказал про тебя, Ихтиандр. Сальватор говорил, что для твоего спасения не оставалось другого выбора, как пересадка жабер акулы, иначе бы ты был обречен на гибель. Это был один из тех случаев, когда необходимость такой пересадки и жизненная потребность и научный эксперимент, достигаемые одним действием, в данном случае операцией. В моем состоянии операция была жизненной потребностью. И как потом говорил мне Сальватор, шанс на успех был 1 из 100. По щекам Жанет потекли слезы, а и без того серьезное лицо Розали напряглось. «Тем не менее, судьба моя не упустила этот шанс», — продолжал Вильбоа. «И благодаря золотым рукам профессора я выжил. После выздоровления меня освободили от военной службы, и я отправился домой. С тех пор постоянно держу связь с Сальватором и многое знаю о тебе, Ихтиандр. В Европе было неспокойно, и мы решили поменять место жительства. Меня с семьей пригласил старший брат Поль к себе. Он жил тогда в Новой Зеландии. У нас было 2 имения во Франции. Мы продали одно большое, а другое оставили за собой. Там и сейчас служит наш управляющий. Кстати, имение находится недалеко от Парижа, и в нем во время учебы в университете жил наш сын. Здесь Вильбоа сделал длительную паузу». «Почему жил?» – удивленно спросил Ихтиандр. «Потому что он закончил университет и потом занимался океанологией. Часто бывал в научных морских экспедициях. Мы постоянно и регулярно получали от него письма». Ихтиандр удивленно посмотрел на Вильбоа. «Да-да, не удивляйся. Ты обо всем узнаешь. Потерпи. Так вот, мы получали от него письма 1 раз в месяц с пароходом. Но после получения последнего прошло уже 1/2. Учитывая его бедовую голову, а он рвался в самые рискованные экспедиции, на самые серьезные исследования, можно предполагать все». «Но не будем терять надежды», — вставил Поль. «Да», — задумчиво произнес Вильбоа. «Ну так вот, приглашение было получено. Поль со своей женой готовились к нашему переезду и присмотрели нам усадьбу». «Надо заметить, хорошую усадьбу», — добавил Поль. «Да», — проговорил Вильбоа. «Мы, продав все и оставив себе самый минимум, готовились к отплытию. За 3 дня до отхода парохода нас посетил Сальватор. Много было бесед, споров, масса всяких идей. Мы очень полезно проводили то время. При расставании Сальватор поделился своими планами на будущее. Увеличить свои земельные владения и заняться наукой, зарабатывая частной практикой. До войны у него был небольшой дом, который ты, Ихтиандр, скорее всего, не помнишь. Потом он писал, что планы свои выполнил, дом превратился в виллу на берегу залива Ла-Плата. Научные исследования Сальватора далеко опережают те, о которых только стало известно в других странах мира. Сальватор уже интересовался световым лучом и звуковой техникой. Он еще тогда поделился со мной своими мыслями о возможной расшифровке речи дельфинов. Теперь Ихтиандр начинал понимать, откуда наушники, ружье и даже точный маршрут на карте. В те дни я устроил ему встречу с одним моим хорошим знакомым, важнейшим ученым в области физики и математики. В мою специализацию по океанологии входило изучение животного мира млекопитающих, в частности дельфинов. Прошли годы. Месяцев 7 назад я получил от Сальваторе письмо. Он сообщал, что прибор, переводящий речь дельфинов, над которым работали и мы, в принципе готов. Оставались какие-то детали. Что-то очень интересное, связанное с тобой, Ихтиандр. Он обещал написать мне в следующем послании, но его до сих пор нет. Ихтиандр наконец решил сказать о судьбе профессора, но продолженное Вильбоа повествование снова остановило его. Из писем всего этого периода чувствовалось также, что Сальватор одержим идеей заселения океана людьми, хотя об этом он упоминал лишь вскользь. Однако я отвлекся. Так вот, эти 3 дня прошли очень быстро, и он проводил нас на пароход. Уже в порту нас догнал представитель правительства и вручил мне награду – Орден Почетного Легиона. Сальватор и вся моя семья, Розали тогда еще не было, поздравили меня. На прощание мы обнялись и расстались с тем, что года через 2-3, когда полностью освоимся в Новой Зеландии, профессор приедет к нам. Но этого не случилось, так как война шла не год, как предполагалось, а самое главное в этой истории то, что мы не доплыли до Новой Зеландии. Но об этом в другой раз, сказал Арман. «Папа, папочка, расскажи сейчас, это так интересно!» Стала уговаривать его Розали. «Ну хорошо», — согласился Вильбоа. «Я расскажу, но только после перерыва». «А у Ихтиандра есть наушники, через которые можно слышать речь дельфина, и мы уже слышали, как они говорят», — заявила Диана. Арман Вильбоа, вставая, вопросительно посмотрел на юношу. Ихтиандр настолько привык к наушникам, что почти не снимал их с шеи до тех пор, как впервые надел в заливе Ла-Плата. Они и сейчас были на нем. Юноша протянул наушники Вильбоа, а сам направился в комнату за инструкцией и ружьем. Несмотря на то, что прошло столь мало времени, как он оказался в кругу этой большой семьи, он уже чувствовал себя уверенно и спокойно. Войдя в гостиную, Ихтиандр своим боевым видом напугал Давида, который в этот момент шел в его сторону. Управляющий как-то присел, а затем попятился назад. Юноша, ничего не понимая, остановился. Неловкость создавшейся ситуации исправил хозяин дома. Он, до этого внимательно рассматривавший прибор, отложил наушники в сторону и подошел к Ихтиандру. «Ты смотри, какая прелесть!» — сказал Арман, взяв ружье в руки. Он даже попытался открыть ствол, чтобы посмотреть патроны, но ствол не поддавался. Все мужчины подошли к ним и начали с интересом разглядывать оружие. Приблизился и Давид. Только Ихтиандр не понял его реакцию, остальные же знали причину такого его поведения. «А как пользоваться этим ружьем?» — спросил Винсент. Ихтиандр молча взял оружие из его рук и приготовился к стрельбе. «Показать?» «Да, но чем же оно стреляет?» «Световым лучом. В нем заложен принцип, о котором вы только что говорили. Но стреляет оно не голубым, а красным лучом». Он прошел на веранду и, подняв ружье, выстрелил в небо. Никакого шума от выстрела присутствующие не услышали, а в темное небо ушло 2 розовых луча. Вильбоа решил сам испытать оружие. На один из кустов села птица. Прицелившись, он выстрелил и промахнулся. Птица взлетела и благополучно скрылась из виду, но от выстрела загорелся куст. Впечатление было сильное. Горели зеленые ветки кустарника. После этого все вернулись в дом. «Что у тебя есть еще интересного, Ихтиандр?» — спросил Арман Вильбоа. «А вы наушники уже видели?» «Ах да, наушники! С этим чудесным ружьем я забыл про них!» Он надел прибор и с минуту стоял, прислушиваясь. «Ничего не слышно», — проговорил он, снимая аппарат. Ихтиандр покрутил ручки настройки, в наушниках по-прежнему было тихо. «Может быть, поздно, и дельфины спят?» — произнес Винсент. «Пожалуй, вы правы», — взглянув на часы, ответил юноша. «Ну хорошо, у нас много будет времени, мы обязательно все изучим», — рассматривая прибор, проговорил Арман. Вошла Жанет и пригласила к столу. Все прошли в столовую и выпили по чашечке кофе. Затем Диана убрала приборы, и хозяин дома продолжал свой рассказ.